Восьмое. «Можете снять противогаз, молодой человек», — разрешил сидящий в кресле. «В этом помещении он вам не пригодится. Я об этом уже позаботился». Березов бросил взгляд назад, но прохода в стене уже не было. Что ж, сквозь стену он ходить не умеет, так что торопиться некуда. Да и противогаз, прямо скажем, надоел до чертиков. Капитан стянул с головы шлем-маску и устало вдохнул полной грудью. Неожиданно чистый и свежий воздух приятно охладил пылающие от перенапряжения легкие, и бешено колотящееся сердце начало успокаиваться. Иван отер рукавом покрытое потом лицо, чувствуя, как утихает бьющее в виски давление. «Содержание химических элементов в атмосфере шлюза оптимально для вашего вида», — продолжил седой человек. «Вскоре вы почувствуете себя лучше». «Уже почувствовал», — безразлично сообщил Березов, внимательно оглядывая помещение. Взгляду зацепиться было не за что. Пустой мешок из неизвестного минерала с неизвестно откуда берущейся красной подсветкой. Кроме этого, странного нет ничего. Лишь Ариадна в забинтованном кулаке не остывает, словно намекая на присутствие чего-то невидимого глазу. «Что это за шлюз? Точнее, куда?» «Я предлагаю построить нашу беседу более конструктивно», — возразил сидящий, «дабы вы могли структурированно усвоить информацию, сделать верные выводы и адекватно рассмотреть мое предложение». «Насчет последнего я не удивлен», — хмыкнул Иван, «и не сомневался в том, что у кого-нибудь появится какое-то предложение. Иначе зачем вы позволили мне добраться до сюда? Вот только не ожидал увидеть здесь именно вас, академик». «Особь, которую вы видите перед собой, не является моей физической оболочкой», — сидящий в кресле покачал головой совсем по-человечески. «Я использую ее в качестве элемента коммутации, чтобы вы имели возможность вести со мной диалог». «То есть вы не академик, Лаврентьев», — заключил Березов. «Я правильно понял? Вы просто говорите его языком, так?» «Совершенно верно», — подтвердил сидящий. Неподвижно стоящая у стены Лаванда повернула голову в сторону Ивана и бесцветным голосом произнесла. «Но если хотите, я могу общаться посредством этой особи. Учитывая небольшой промежуток времени, требующийся для нашей беседы, это никак не скажется на структуре ее головного мозга». «Иными словами, если вы будете сидеть в ее мозгах долго, они от этого пострадают?» Березов посмотрел на сильно помолодевшую Лаванду. Она глядела на него, но глаза ее по-прежнему оставались пусты. «В таком случае лучше не стоит». «Разумное решение», — прокомментировала девушка и вернулась в прежнюю позу. «Хотя, как я уже сообщил, это не влечет за собой опасности, только нерациональное использование функции времени». «Данная особь была целенаправленно подготовлена к осуществлению коммуникации», — продолжил за нее сидящий в кресле, «и потому более эффективна в процессе эксплуатации. К тому же аспект личной заинтересованности в этом случае не будет оказывать на вас отрицательного влияния». «Пусть так», — коротко кивнул Иван. «Все-то ты знаешь», — подумал он. «Ладно, давай послушаем, что ты скажешь. А к аспекту личной заинтересованности мы еще вернемся. С чего начнем? Так, чтобы более конструктивно». «С юстировки коммуникационного процесса, разумеется», — сидящий наставительно поднял палец вверх. «Согласно накопленным мною данным, подвид, к которому принадлежите вы, имеет несколько разных полос обмена информацией. Пожалуйста, выберите тот тип, что наиболее близок и понятен лично вам. Тип номер один». Седой человек сделал строгое лицо и произнес. «Сообщаю о необходимости поставить вас в известность по существу вопроса, касающегося событий исключительной важности, требующих тщательного анализа и системного подхода к поиску наиболее оптимального выхода из сложившейся ситуации». Сидящий сделал небольшую паузу и продолжил. «Тип номер два». Черты его лица немного смягчились, и он сказал. «Я должен рассказать вам о том, что здесь произошло. Это исключительно важное событие, и от того, найдем ли мы с вами общий язык и взаимопонимание, зависит очень многое». Он вновь замолчал на мгновение, давая собеседнику возможность подумать, и возвестил. «Тип номер 3». Брови академика взлетели на лоб, и он почти скороговоркой произнес. «Йоу, чувак, я тебе сейчас такую фигню расскажу, ты обалдеешь. Пипец, улетная тема, надо перетереть, по-любому реальная фишка, просто жесть». Седой закончил фразу, как положено, отмолчался секунду и сообщил. «Тип номер 4». Его лицо набычилось, словно он собрался броситься в драку, и академик заговорил. «Слышь, братан, побазарить надо. Это не фуфло в натуре, шнягу вжевывать не буду. Я тебя сюда не вату катать позвал, за базар отвечаю». Академик вновь замолчал и тут же продолжил. «Тип номер 5». «Достаточно», — прервал его Березов, незаметно щипая себя за бедро. «Мало ли». Вдруг он все-таки потерял сознание от нехватки кислорода и лежит сейчас где-нибудь посреди тропы. «Тип номер 2 вполне подходит». «Прекрасно». Сидящий расслабился и оперся на спинку светящегося кресла. «В таком случае мы можем перейти к делу. Можете задавать вопросы, я буду давать ответы в упрощенной форме, наиболее доступной текущему уровню развития вашего вида». «Сначала отпустите ее». Иван кивнул в сторону Лаванды. «А потом поговорим». «Исключено», — покачал головой академик. «Обе эти особи являются платой, в обмен на которую я рассчитываю получить от вас необходимую мне услугу». «А если я откажусь?» — усмехнулся Березов. «Она навсегда останется зомби, а со мной разберутся ваши прозрачные помощники, так что ли?» «Я буду вынужден прибегнуть к этой мере». В голосе академика явно прозвучала печаль. «Хоть и не считаю это наиболее эффективной мерой, но исполнение приоритетной функции превыше всего». «И в чем же заключается эта самая приоритетная функция?» — прищурился Иван. «Или это большой секрет?» «В сохранении жизни и неприкасаемости разумных существ, оказавшихся в опасности. Они находятся под моей ответственностью», — пояснил сидящий человек, — «и должны быть спасены любой ценой». «Вы что, превратили в зомби тысячи людей для того, чтобы спасти их от опасности?» — недоверчиво нахмурился Березов. «Это попахивает сумасшествием. От чего хоть спасти-то? От аномалий красной зоны? От мутировавшего зверья?» «Неправильная оценка ситуации», — академик вновь покачал головой. «Ваш вид не является разумным. Речь идет о сохранении жизни разумных существ, оказавшихся на грани гибели в результате трагической аварийной ситуации». «Чего-чего?» Брови Ивана ошарашенно поползли вверх. «Наш вид не является разумным? А какой же он тогда?» «Согласно общепринятой классификации, вы относитесь к полуразумным животным средней степени организации», — спокойно заявил сидящий человек. «Во Вселенной известно не менее 17 тысяч видов высокоорганизованных животных, существенно превосходящих вас в развитии». «И не страшно вам разговаривать с животным?» — издевательски поинтересовался Березов. «Вдруг я наброшусь и начну кусаться?» «Анализ строения имеющихся в моем распоряжении особей свидетельствует, что атака челюстями давно не свойственна вашему виду», — безразлично ответил академик. «А имеющиеся у вас оружие не представляют угрозы для находящихся под моей ответственностью разумных существ. У меня нет причин испытывать какие-либо опасения». «И что же в нас неразумного?» — не желал успокаиваться Иван. «Мы создали культуру, искусство, развиваем медицину, изобрели компьютеры, летаем в космос. С чего это вдруг кто-то там классифицирует нас как животных?» «Под словосочетанием «кто-то там» объединяется порядка 2 миллионов различных видов, достигших стадии высокоразвитого разума», — флегматично сообщил сидящий. «Если вы хотите получить от меня подробный перечень оснований, согласно которым ваш вид получил данную классификацию, это займет порядка 146 местных суток. Проведенный мною анализ показывает, что это нецелесообразная и неэффективная трата ресурса времени». «А вы ограничитесь хотя бы несколькими пунктами», — посоветовал Березов. «Я хочу получить хотя бы общее представление». «Как вам будет угодно», — академик развел руками. «Отталкиваясь от ваших же слов, скажу. Уровень вашей культуры в сравнении с общепринятым приблизительно в 10-9 степени ниже, чем ниже уже его уровень, вашей же культуры эпохи наскальной живописи. Зачатки вашей медицины в процессе лечения приносят пациенту в несколько раз больше вреда, нежели излечивают. Вы даже не достигли такой мелочи, как победа над старением организма и смертью от этого. Одним из следствий страха перед смертью, характерным для полуразумных видов, является суеверие, как правило, получающее воплощение в различного рода религиях. То, что полуразумные животные не в силах объяснить, они наделяют божественным происхождением. Сам факт наличия у вида религии уже свидетельствует о низкой стадии его развития. Ваши организмы весьма несовершенны в силу того, что еще не прошли должной эволюции, и это напрямую отражается на разумности вида. В частности, вы используете свой мозг на 2-5%, то есть фактически не задействуете его. У вас все еще существуют расы и национальности, что является прямым свидетельством того, что эволюция вида еще не пришла к единой, наиболее совершенной для него форме. Уровень технологий, доступных вам, не заслуживает даже обсуждения. Ваш вид даже не вышел за пределы собственной планеты. К примеру, вы только что упомянули, что летаете в космос. Скажите, как давно в космосе бывали лично вы? «Я там не был», — отмахнулся Березов. «Но я не это имел в виду. Я говорю...» «А я имел в виду именно это», — невозмутимо перебил его сидящий человек. «Уровень и качество вида оценивается не по отдельным его представителям и даже не просто по большей его части. Вид в целом оценивается по абсолютному большинству. Помимо всего прочего, у вас до сих пор рабовладельческий строй, само существование которого невозможно уже на стадии высокоорганизованных животных». «Рабовладельческий строй?» — округлил глаза Иван. «Это-то еще откуда? Вы сейчас вообще о ком говорите, о всеведущий?» «Неумение признавать свои недостатки также отсутствует у разумных видов», — тут же отрезал академик. «Ваш вид живет именно в рабовладельческом строе. Как бы вы для себя не рисовали картину своего общества, но абсолютным большинством особей у вас управляет небольшая группа других особей, имеющих возможность влиять на любые происходящие в вашем обществе процессы. Именно эта стадия рабовладения тяготеет к разнообразию классовых неравенств, религий, государств, границ и тому подобное, так как небольшой группе гораздо легче держать в повиновении большинство, если оно разделено и видит в соседях врагов, конкурентов или просто отличных от себя существ». Сидящий человек нахмурился и заявил: «Споры на эту тему ни к чему не приведут. Уровень вашего развития недостаточен для полного осмысления всего вышеназванного, не говоря уже о более серьезных канонах классификации. Я предлагаю вернуться к сути нашей беседы. Есть ли у вас вопросы по существу?» «А как же?» — усмехнулся Иван. «Я же полуразумный, сам ничего не понимаю. Мне все надо объяснять. Начните с того, кто такой лично вы, о какой аварийной ситуации шла речь, и самое главное, где я нахожусь, и вообще, что за хрень здесь происходит? Последнее мне особенно интересно». Седой академик вновь вздохнул, словно настоящий, и откинулся на спинку кресла.